Известно, что к XII веку реконкиста в Испании состояла не только из кровавых схваток христиан с мусульманами. Иногда слабеющие правители Аль-Андалуса просто откупались от набиравших силу испанских королей. Так мусульманский правитель Сарагосы, избегая войны, платил христианскому королю Наварры ежегодную дань – 20 килограмм золота. Реконкиста, XII век. У нас в гостях историки Галина Попова, здравствуйте, и Владимир Ведюшкин, здравствуйте. Галина Попова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор статей по истории средневекового права, политической истории Леона-Кастильского королевства XI-XIV веков. Владимир Ведюшкин, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографии публикаций по истории испанского дворянства 15-18 веков, а также учебников и учебных пособий. Смысл сначала сказать два слова, что из себя представлял вообще Пиренейский полуостров на момент начала того периода, о котором мы говорим, да, XII века. То есть, с одной стороны, существует по-прежнему Аль-Андалус, вся территория мусульман на Пиренейском полуострове, который сократился очень сильно по сравнению с периодом своего максимального расцвета. Давным-давно уже утрачены его территории и за Пиренеями, и территория нынешней Каталонии. К северу от Пиренеев утрачена уже. И частично к югу, да. То есть территория нынешней Каталонии, северные части нынешнего Арагона, Астурия, вот вся эта северная часть Испания давно уже христианская. И в этой христианской Испании существует несколько королевств, которые между собой находятся в очень сложных отношениях. С одной стороны, они враждуют между собой, с другой стороны, они периодически друг с другом объединяются, наоборот, делятся. И вот все это постоянно влияет на ход реконкисты и на общую ситуацию на полуострове. Это прежде всего королевство Леон, наследник древней астурийской монархии, первого как бы очага реконкисты, с которого, собственно, пошла реконкиста в начале VIII века. Это сначала графство, затем королевство Кастилия, долгое время находившаяся в тени Арагона, но уже в X веке резко рванувшая вперед и на протяжении XI века уже склонная как бы по своим ресурсам, по территориям, которые непосредственно из нее отвоевываются и тем самым по приращению своих территорий, она обходит Леон, который как бы традиционно считался главным, да, в этой паре. И показателем этого момента будет то, что в XII веке, если до этого, деля владение между сыновьями, король обычно старшему давал Леон, а второму сыну Кастилию, да, то теперь уже вот в середине XII века мы увидим, что старший сын получил, наоборот, Кастилию, а второй сын Леон. Вот. Кроме того, существует королевство Наварра. Потом оно стало сравнительно слабым по сравнению с другими, но в XI веке оно очень мощное. И, в общем, в XII тоже с ним очень и очень приходится считаться и Кастилии, и Арагону. В XI веке возникает королевство, сначала оно было графством еще в X веке, а затем в XI веке становится королевством Арагон. Сначала оно маленькое, в горах Пиренеев, очень такое, названное по реке Арагон, одному из притоков Эбра. Маленькое, сравнительно малонаселенное, соответственно, ресурсы его невелики, но оно быстро растет. По мере того, как растет его территория населения, растут его возможности, естественно. И в конце XI века это уже очень мощная сила. И, наконец, так вот мы прошли как бы немножко с запада на восток по христианской Испании. Это графство Барселонское, которое пройдет еще немного времени и будет называться Принципат Каталонии. Вот таков как бы расклад сил, таковы игроки в том, как бы, в той игре, которая вот военно-политической, которая развернется на Пиренейском полуострове. К концу XI века вот эта вот самая игра вступила в новую фазу. И, как бы мы сказали на современном языке, геополитическая ситуация изменилась радикально, потому что вот это вот отвоевание в конце XI века, так называемой Северной Марки, иногда ее именовали по отношению к Аль-Андалусу, Северной Марки, или Королевство Толедо, или Тайфы Толедо, у нее есть несколько наименований в этой территории, оно привело к тому, что Леоно-Кастильское королевство продвинулось резко с севера на юг и дошло это королевство и перешло реку Таха. То есть это такой центральный, можно сказать, рубеж. И большая часть правителей Аль-Андалуса, а на тот момент их было много, потому что это был период, если можно так сказать, раздробленности мусульманского государства, период, так называемый период Тайф, они поняли, что существовать в прежнем режиме сдержек и противовесов не удается, что что христиане это равновесие нарушили в свою пользу довольно ощутимо. И они, правители тайф мусульманских, нескольких наиболее крупных, в частности, основными там инициаторами этого действия, о котором сейчас скажу, были правители тайф Севильи и Бадахоса. Они обратились на север Африки. А в Северной Африке в этот период появилась новая сила. Там образовалась примерно к 50-м годам XI века, укрепилась так называемая династия Альморавидов. Альморавиды это правители, название, собственно говоря, из испанского языка происходит, альморавиды, а в свою очередь оно переделанное из арабского причастия, альморабитун, это люди рибата, то есть люди, которые поселились в таком уединенном месте, мы могли бы это сравнить в нашем понимании с монастырем. То есть это представители небольшого берберского племени Санхаджа, которые по-новому в этот момент, то есть вот где-то в середине XI века, благодаря одному из своих вождей, по-новому увидели ислам. У них произошла действительно настоящая исламизация. Они среди них прошла проповедь ислама и его обновление, главное, что вся Северная Африка нарушает принципы ислама. И вот, так сказать, из этого рибата, который располагался на острове, в одном из островов реки Сенегал, пошло новое завоевание Северной Африки вот этими правителями, альморавидами. К 80-м годам XI века они уже заняли всю западную и северо-западную часть, то есть современная Марокко, и отчасти продвинулись немножко восточнее. Вот к одному из этих правителей альморавидских и обратились правители мусульманских государств Пиренейского полуострова. Обратились за помощью, и эту помощь получили. Тогдашний правитель альморавидский Юсуф ибн Ташфин переправился в 1086 году через Гибралтар и совершил первую довольно успешную экспедицию на север Пиренейского полуострова. Там произошло сражение при Саграхосе, в котором победоносный до того воитель Альфонсо VI потерпел очень серьезное поражение. Альфонсо VI, храбрый, король Леона и Кастилии, вел активные военные действия против мусульманских правителей Бадахоса, Севильи, Сарагосы, многие из которых были обязаны данью Леоно-Кастильскому королевству. Самым заметным успехом Альфонсо VI стало завоевание Толедо, после которого испанские мусульмане обратились за помощью к альморавидам. Войска Альфонсо VI потерпели от них два сокрушительных поражения. Часть завоеванных земель была утрачена. Вот таким образом появляется на Пиренейском полуострове новая сила, новая династия альморавиды, которая начинает играть очень серьезную роль в том, как организуются политические союзы среди христианских правителей также. Когда, собственно, потерпели кастильцы поражение, это, скажем так, сначала довольно быстро, альморавиды не продолжали свое наступление. В каком-то смысле, в общем, после поражения вот этого, которое потерпел Альфонсо VI, в общем-то, ситуация стала для них на какое-то время критической, для христиан. То есть, если бы в этот момент альморавиды продолжали наступление, то, в общем, над Толедо, наверное, нависла бы достаточно серьезная угроза, но они не столько, в общем-то, стремились, наверное, они хотели бы, конечно, вернуть Толедо, но все-таки главное было для них блокировать вот то наступление Альфонсо VI после взятия Толедо. Это ведь была действительно очень такая непосредственная реакция на взятие Толедо. 85-й год взятия Толедо, 86-й, соответственно, высадка этих самых альморавидов. Ну и там есть еще один такой нюанс, что альморавидов приглашали на помощь. А не то, чтобы они обосновывались на территории Испании сколько-нибудь надолго. И первоначально так произошло. То есть после первой этой экспедиции альморавидский правитель ушел обратно в Северную Африку. Но впоследствии, спустя буквально несколько лет, они снова вернулись туда. И тут уже пришлось многим правителям тайф сопротивляться этому движению альморавидскому, то есть просто альморавиды еще не сразу смогли овладеть всей территорией, которая мусульманам принадлежала на Пиренейском полуострове, поэтому, в общем, вот это вот их, так сказать, действительно первый успех, он действительно несколько замедлился, потому что не все поддержали. Они поддержали, потому что были разногласия какие-то? Безусловно, разница была довольно существенной, потому что альморавиды – это династия североафриканская и берберская. Берберская, причем происходящая из, как бы из племени, которое только-только закончило кочевать. То есть это только элита, их обосновалась в городах. Берберы – группа народов, населяющих главным образом страны Северной Африки. Говорят на диалектах берберского языка. Большинство владеет и арабским языком. Берберы – древнейшее население Северной Африки. Их предки, жившие к западу от Египта, впервые упоминаются в египетских надписях конца 4-го тысячелетия до нашей эры. После завоевания стран Магриба, расположенных к западу от Египта, арабами начался процесс арабизации берберов и восприятия ими ислама. Основные занятия современных берберов – земледелие, садоводство и скотоводство. Контраст между недавно обращенными такими неофитами ислама берберами Сан-Хаджа и андалусийскими мусульманами, вот, он был заметен, и первоначально даже массово была поддержка в пользу альморавидов, потому что они предлагали очистить ислам и вернуться к неким первоначальным основам, в том числе и, кстати говоря, исламской государственности, поскольку исламская государственность в первоначальных своих основах была достаточно дешевая, а та, которая существовала в этот период в Аль-Андалусии, она была как раз блестящая, такая высококультурная, и действительно большей части населения стоила дорого. Было много разных налогов. И есть еще тоже очень существенный момент, который повлиял, кстати говоря, и на христианские государства. Альморавиды и потом следующая берберская династия, они очень жестко все жестче и жестче, вернее, по нарастающей, стали относиться к иноверцам, которые жили на мусульманских территориях, то есть к иудеям и христианам. И ставили их все в более такие жесткие условия контроля и постепенного выдавливания с этой территории. Вот это тоже... Ну, как обычно, финансовые были жесткие условия. Жесткие условия, финансовые условия у них были отличающиеся и до этого, но теперь их стали все-таки вынуждать селиться компактно, чего до этого, в общем-то, таких жестких условий не было. А уже к середине XII века иудеев заставляли носить особую одежду. Это уже, правда, больше при следующей берберской династии, но суть, линия была одна – ужесточение политики по отношению к иноверческим общинам. И это привело к очень серьезной эмиграции, особенно вот к середине XII века, тех же христиан и иудеев на север Пиренейского полуострова. К концу XII века христиан на мусульманских землях уже не осталось совсем. То есть вот эти христиане, они все эмигрировали. Ну да. И, конечно, еще я бы сказал, что если сравнивать как бы вот альмаравидов, пришедших из Африки, и мусульманские тайфы, конечно, альмаравиды были еще и очень мощной военной силой. И это, естественно, ну, в первую очередь, как бы и привлекло к ним. Но надо сказать, что удар, второй удар альмаравидов был, пожалуй, не слабее первого. В 1108 году тот же Альфонсо VI потерпел поражение при Уклесе. Это Новая Кастилия, немножко к югу от Мадрида. Причем в этой сражении погиб единственный сын Альфонсо VI. То есть тут же встала, естественно, проблема престола наследия. И вот на этом фоне, собственно, разворачиваются очень интересные коллизии между Кастилией и Арагоном. А в Арагоне в это время Арагон тоже вел свою реконкисту. И на нем, пожалуй, не в такой степени сказалось, вот как на Кастилии, это наступление альмаравидов. До конца XI века Арагон, как бы, территория Арагона находилась полностью в горах, в Пиренеях. В 1096 году они берут Оэску. Это город, который, ну, как бы, запирает выход из гор на равнину. И дальше уже сравнительно ровная территория до самой Сарагосы. То есть стратегически это был очень важный пункт. И, в общем, неудивительно, что через, соответственно, значит, 22 года после него, после взятия этого города, была взята и Сарагоса, и это был, ну, один из самых крупных успехов реконкисты, то есть это была столица большого мусульманского государства, этого тайфы сарагосской, богатая, густонаселенная. Это были очень плодородные земли среднего течения Эбра, то есть, в принципе, в Испании таких плодородных земель не так много, то есть, ну, вот в Андалусии, вот среднее течение Эбра, еще, может быть, в 2-3 местах. Дело это совершил очень колоритный персонаж в истории XII века, Альфонсо. Ну, в принципе, в эти времена практически все государи так или иначе сражались. И войти в историю этого времени с прозвищем «Воитель» – это, в общем, предполагает, в общем-то, какую-то особенные заслуги в этом отношении. Он еще молодым участвовал в отвоевании Уэски, осуществленном в правлении его сводного брата. Потом, соответственно, наследовав ему и став королем, продолжает реконкисту, движение к Сарагосе. Но вот в условиях, когда происходит вот это наступление, второе наступление, значит, альмаравидов, гибнет наследник, потом как Леона Кастильской монархии, затем, соответственно, значит, умирает Альфонсо VI, наследницей становится Урака, женщина, дочь Альфонсо VI. И, конечно, в этих условиях, в условиях, в общем-то, критических для государства, встает вопрос о муже-воине. И вот в этой связи Альфонсо оказывается оптимальной кандидатурой. Заключается этот брак во многом по настоянию кастильской знати, которая была в этом заинтересована. Вот. И Альфонсо, конечно, мог, как никто другой, наверное, в этот момент на полуострове, защищать эти территории от альморавидов. Альфонсо, он, собственно, без какой-то такого рода коронации, но, в общем, называл себя императором. Вообще, на Пиренейском полуострове вот эта идея империи, она очень интересна. Она особенно ярко прозвучит немножко позже в деятельности как раз вот сына Ураки, но от первого брака, не от Альфонса Арагонского. Но она, в принципе, она возникает раньше. То есть и раньше те или иные короли называли себя время от времени императорами. В знак, ну, для того, чтобы подчеркнуть свою власть на полуострове в целом. Для того, чтобы подчеркнуть, что они никак независимы от Священной Римской империи, вот как бы вот такие как бы были. Не то, чтобы они претендовали на какую-то особую власть над остальными областями христианского мира. Отношения между Альфонсо воителем и Уракой в связи с его претензиями портятся, и не только между ним, то есть его политика в Кастилии и в Леоне встречает растущее сопротивление местной знати. Сын и наследник Ураки, инфант Альфонсо, чувствует себя тертым и под угрозой утраты трона, потому что, в общем, Альфонсо не собирается как бы особенно привлекать пасынка к делам управления и возвращать ему власть. И вот в этих условиях, после, собственно, смерти Ураки, по-моему, да, уже возникают новые коллизии, связанные с противоречиями между уже наследником Альфонсо, Альфонсо VII, и Альфонсо I воителем. Это действительно была очень длинная история, вот начиная с 1109 года, после вот этого брака, на королеве Ураки, и в дальнейшем, потому что она проходила несколько этапов, где разные участники этой коллизии занимали разные позиции. И вот в частности получилось таким образом, что Альфонсо VII, вот тот сын королевы Ураки от первого брака, он короновался три раза. То есть он трижды получал титул короля. Вернее, два раза титул короля, один раз императорский. Но все разных мест. Значит, первый раз он короновался примерно в шестилетнем возрасте. И это было как раз связано с противодействием части знати. То есть формально Леона Кастильская, но на самом деле это была галисийская знать, потому что Галисия на протяжении всех вот этих веков, как появляются христианские королевства на Пиренейском полуострове, периодически занимала особую позицию. И магнаты галисийские, они иногда выражали свое видение ситуации. В данном случае так и произошло, а главное, что вот в этой галисийской оппозиции, которая в качестве своего знамени выбрала малолетнего на тот момент еще Альфонсо VII, было два лидера, один светский, а другой на тот момент еще епископ такого важнейшего центра христианского, Сантьяго де Компостела. Вот был такой яркий правитель Диего Хильмирес. Он тоже принадлежал к одной из очень приличных и родовитых галисийских семей. Вот он и еще один галисийский граф Трава, Педро Фраилес, они возглавили эту галисийскую оппозицию, и в 1111 году шестилетнего, ну, почти семилетнего мальчика Альфонса VII короновали королем Галисии. Это была первая его коронация. Затем в 1126 году, вот уже когда он смог наследовать своей матери, он был коронован королем Леона. Он был некоторое время соправителем, и там была еще ситуация, почему ему приходилось очень активно продвигаться. Потому что долго, то есть до развода, надо сказать, что Альфонсо I воитель развелся с Уракой I. И до этого развода была опасность, ну, правда, небольшая, но все-таки, что у этой пары мог появиться, то есть наследник, ожидали, совместный наследник, да, ожидалось, что если у них будут дети, то они будут наследовать вот этот объединенный престол. Вот это, собственно, подвигало очень тех людей, которые за Альфонса VII выступали. Но, правда, эта опасность быстро миновала, потому что вместе, так сказать, времени они вместе почти не проводили, а потом развелись. После того, как Альфонсо VII стал королем Леона, он уже выступает как более или менее самостоятельная фигура и начинает активную войну против, значит, бывшего мужа своей матери. Они воюют. Там действия такие были затяжные, крупных сражений не происходило. Собственно говоря, продолжались они с той или иной степенью интенсивности до самой смерти Альфонса I воителя. Важно заметить, да, и следующая коронация Альфонса VII произошла уже после того, как Альфонс воитель умер. Он весной 1135 года в городе Леон был коронован именно императором. Причем, у нас нет подробных описаний процедуры, но поскольку известно точно, что на коронации присутствовал папский легат, папы в те времена был Иннокентий II, то очевидно, что эта ситуация имела и общеевропейский некоторый контекст. Вот. И, кроме того, на коронации присутствовало несколько правителей из Пиренейского полуострова и с юга Франции. Ну, в частности, был правитель Тулузы, и из пиренейских правителей был король Наварры и был граф Барселонский, которые принесли Альфонсо VII омаж, то есть они признали его своим сеньором. И это был тоже очень существенный успех, безусловно. Кроме того, интересно, что на этой же коронации присутствовал и правитель Сарагосы, которая вот уже была отвоевана в 1118 году, а мы говорим о уже почти 15 годами, даже чуть больше, 17. Позже. Значит, там произошла такая ситуация, что после смерти Альфонса I воителя, Альфонсо VII захватил Сарагосу, то есть он продвинулся на территории, которые принадлежали Арагону, довольно далеко вглубь на тот момент. Но понял, что ему не удается удержать в своих руках эти территории, и кое-где он сохранил власть вот к югу от Сарагосы, власть мусульман. Вот Сейф ад-Даула, который присутствовал на коронации Альфонса VII, коронации императорской, да, он был одним из мусульманских правителей и тоже принес ему омаж. Вот. То есть вот это вот вражда, да, первые четверти 12 века между Арагоном и Кастилией на момент восхождения вот уже на престол Альфонса VII как полноправного правителя, она первоначально заканчивается в пользу Кастилии. И это еще было во многом связано с той династической ситуацией, которая сложилась после смерти Альфонса I воителя, который наследников мужского пола не оставил и отписал все свое королевство не кому-нибудь, а ордену тамплиеров. И тут мы, я думаю, немножечко отвлечемся на ордена, которые существовали в это время. Появились в XII веке как раз. Один из них – это орден тамплиеров. Но как вот так получилось, что целое королевство вдруг могло оказаться под властью орденской? Ордена появляются во время крестовых походов в Святой Земле. Как раз вот на рубеже, в самом конце XI, начале XII века, основные, вот наиболее известные, соответственно, значит, орден госпитальеров, тамплиеров и Тевтонский орден. Тевтонский или немецкий католическо-духовный рыцарский орден был основан в конце XII века в Палестине во время крестовых походов. В начале 13-го столетия по приглашению польского короля Конрада Мазовецкого орден переместился в Польшу, чтобы обращать в христианство язычников-пруссов, но вскоре обратил оружие и против Польши, и против Литвы. На землях, завоеванных у пруссов, литовцев и поляков, возникло орденское государство. В 1237 году Тевтонский орден объединился с орденом меченосцев, после чего стал представлять серьезную опасность для Новгорода и Пскова. В 1242 году войска ордена были разбиты Александром Невским на льду Чудского озера. Однако и после этого орден продолжал проводить агрессивную политику. Параллельно, немножко позже, структуры такого же типа, их тоже так и называют, испанцы их называют военные ордена, орденес милитарес, так в русской традиции принято называть духовно-рыцарские ордена, появляются и в самой Испании, на Пиренейском полуострове. Раньше всего как раз вот в Кастилии, в Кастилии и Леоне, начиная с, значит, с 50-х, конца 50-х годов XII века. Сначала это был самым первым по времени орден Калатрава. Старейший, да. Соответственно, в конце 50-х он возник и в 64-м был утвержден. Значит, и затем появляется орден Сантьяго, самый, наверное, крупный, знаменитый и через очень короткое время ставший самым престижным из испанских орденов. Ну и потом, соответственно, чуть позже Алькантара, который был меньше, скажем так, чуть-чуть менее престижнее, чем два остальных, и в целом воспринимался как... Ну, почти как филиал ордена Калатравы. Он, собственно, и отличался от него только цветом. Форма креста была та же, только цвет был разный. В одном случае красный, в другом зеленый, соответственно. Да? Но, значит, что в данном случае важно? Эти ордена, если испанские ордена были, в общем-то, структурами в течение долгого времени чисто испанскими, потом у них появились кое-какие владения за пределами Пиренейского полуострова, но, в общем-то, далеко за рамками того периода, о котором мы сейчас говорим, то вот эти ордена, которые возникли в Святой Земле, они очень быстро, поскольку им, соответственно, они пользовались огромным престижем, все те, кто не мог по той или иной причине или не хотел отправляться в крестовый поход, как-то пытались загладить свою вину тем, чтобы пожаловать что-то духовно-рыцарским орденам, которые боролись там, в Палестине, с неверными. И, соответственно, не только в Палестине. Не только в Палестине, конечно, да. И этот Тевтонский орден с его славянскими делами это, конечно, подтверждает. Вот. И, соответственно, все три эти ордена оказываются такими структурами общеевропейского типа, владеющими землями и доходами, причем огромными, в самых разных странах. И вот действительно существуют вот такие прецеденты, когда им, значит, по сути, оставляется в наследство целое королевство. Другое дело, что, конечно, съесть-то он съест, да кто ж ему даст? Ордену не отдали. Да, не отдали, конечно, да, потому что, в общем, масса людей влиятельных в стране были в этом не заинтересованы. Да. Прежде всего, конечно, это светская знать, которая, собственно, и, значит, добилась того, что, значит, эта ситуация была решена иначе. Но проблема была в том, что единственный брат родной Альфонсо Воителя... Нет, он был монахом в этот момент. Монахом в Нарбоннском монастыре по ту сторону Пиренеев в Южной Франции. Для такого дела с него сняли монашеские обеты, взяли его оттуда, поставили во главе трона, он заключил брак. родил наследницу. Ну, после чего благополучно смог уйти обратно. Да. Все это заняло 3 года, соответственно, с 1134-го, когда умер Альфонсо Воитель, и до 1137-го года. Причем едва только вот эта самая наследница Петронила родилась, как тут же ее просватали за графа Барселонского, крупнейшего, значит, сеньора вот этой вот как бы восточной части Испании, очень владевшего огромными территориями, очень обширными ресурсами. Который был старше невесты на... Лет на 20. Ну, где-то не меньше, не да. Меньше, не меньше, а то и побольше. Если, если не больше, да. Почему это было... То есть это был союз, на самом деле, очень выгодный для обеих сторон. Арагон тем самым, который не имел выхода к морю как таковой, получил выход к морю через порты Каталонии, да, и, соответственно, возможность включаться в средиземноморскую торговлю, то есть, соответственно, вот все эти возможности обогащения, они играли, конечно, очень большую роль. Каталония приобрела очень такого, ну, это даже уже теперь не союзник, а как бы составная часть государства, хотя, естественно, они были очень, ну, как бы, они по-прежнему оставались, по сути, отдельными государствами, просто объединенными династической унией. У них были отдельные органы управления, значит, отдельные представительные органы позже, когда они появились, и, по сути, это была такая вот, как бы, конфедерация, значит, двух сначала, потом трех государств, когда в 13 веке была завоевана Валенсия еще в придачу. И с этим объединением, конечно, они стали гораздо сильнее, чем были порознь. Альфонсо VII не возражал против этой ситуации, потому что к тому моменту человек, этот барселонский граф, которого звали Рамон Беренгер, четвертый, женившийся на юной, даже на еще Петронили младенце. Даже не на юной, но да, на грудной. На грудной, да. Он был его вассалом, потому что он, это тот самый барселонский граф, который присутствовал на коронации Альфонса VII. И надо сказать еще, наверное, небольшую ремарку относительно каталонских графств. Дело в том, что, несмотря на то, что уже в X веке было заметно, что графство барселонское иногда достигает успеха в объединении, в присоединении к себе сопредельных территорий, но вообще до практически конца XI века это... этот процесс шел в разных направлениях. Они то вот соединялись, то разъединялись. И вот этого понятия «Каталония» не возникало даже еще в каких-то источниках не только формальных, да, не связанных с титулами или тем, с какими-то... такими формальными вопросами, его как такового не было, потому что каждое графство, многие из каталонских графств могли себе позволить выбирать, с кем заключать те или иные союзы, и в том числе династические, как основу политики своей внешней. Так вот, Рамон Беренгер IV получил уже в наследство территорию, которая уже воспринималась, по крайней мере, иноземцами, как Каталония, Каталония, во главе которой стоит граф Барселоны. И это выясняется благодаря итальянским источникам, в которых экспедиция 1115-1116 года по отвоеванию, первому отвоеванию Балеарских островов, в которой участвовал, значит, граф Барселоны, и несколько флотов итальянских городов. Вот в этих итальянских источниках, которые рассказывают об этом событии, граф Барселона уже называется герцогом каталонским, то есть дукс каталонесис. Mm-hmm. Это практически первое упоминание и первое соединение Каталонии и Барселоны как ее центра. По после смерти Уракис, сестры, соответственно, Терезы, значит, борьба эта продолжается, но престарелая Тереза терпит поражение от Альфонса VII как раз, вынуждена как бы отказаться на какое-то время от своих претензий, и в этот момент выступает новый игрок в этом поле, ее сын, сын Терезы, соответственно, сын Генриха Бургундского, Афонсо Энрикеш, так по-португальски его зовут, безусловно, один из самых интересных и значительных политических деятелей XII века, в целом в масштабах всего полуострова. Человек, который сталкивается для начала с собственной матерью, одерживает над ее сторонниками военную победу, соответственно, после чего она исчезает с горизонта политической истории. Вот. И, утвердившись как граф, начинает тут же вражду с... начинает войну с Леоном, начинает войну с Альфонсо VII, которая тянется после этого на протяжении довольно долгого времени, с переменным успехом. В этой связи, собственно, как раз провозглашение Альфонсо VII себя императором открывала перед Афонсо Энрикешем новые перспективы. То есть теперь он мог, вроде как, оставаясь вассалом, принять королевский титул, поскольку он все равно был ниже, чем у сеньора. Да, то есть вот, значит, он, конечно, не приминул этим воспользоваться, стал королем, одновременно отстаивая свое как бы, вот, право на самостоятельность в столкновениях с леонцами, и в то же время продвигаясь на юг в борьбе с арабами. Ему он вообще правил очень долго, почти 60 лет. Значит, и за это время много что изменилось, в том числе очень здорово в Португалии ушла на юг Реконкиста, и в частности именно с его именем связан главный для Португалии успех — отвоевание Лиссабона в 1147 году, легко запоминаемая дата. Дата основания Вологды. И это тоже. Да. Значит, соответственно, вот после вот таких значительных успехов в борьбе с мусульманами он достиг независимости де-факто. А де юре ему таковую даровало, значит, его обращение за покровительством к Папе Римскому, который принял как бы его под свое покровительство, тем самым разорвав вот прежде существовавшую вассальную связь. Вот таким образом, собственно, возникло и утвердилось на карте Европы новое королевство Португалии. В первом тысячелетии до нашей эры территорию Португалии заселяли племена кельтов. Во времена римского господства страна называлась Лузитанией. После гибели Западной Римской империи Португалия находилась под властью визготов и мавров. В 1096 году на отвоеванных христианами землях возникло графство Португальское. Сначала зависевшее от короля Леона, но уже в середине XII века граф Португалии Альфонсо I Энрикеш добился самостоятельности и принял титул короля. И получается, что к середине XII века на территории Пиренейского полуострова действительно радикально изменился политический расклад. Во-первых, новое королевство Португалия, новая объединенная Каталония с Арагоном, то есть новое королевство Арагон. Несмотря на то, что королевство Навара разделили, ему потом удалось восстановить часть своих территорий, и там продолжалось существование этого королевства как независимой политической единицы. Его во второй половине XII века будут делить снова, потому что, и причем те же как бы участники, почти такой же симметричный, можно сказать, договор будет заключен. Интересно, что действительно к концу 50-х годов, при том, что ситуация, казалось бы, прошла, ситуация с конца 11-го за почти 60 лет прошла много всяких поворотов, тем не менее, к 60-е годы складываются коллизии многие, которые как бы такое дежавю истории начала XII века. Во-первых, если смотреть в целом на соотношение сил между христианами и мусульманами, то появляется новая династия, опять берберская, которую, правда, на Пиренейский полуостров никто не звал. Это были альмахады, которые тоже происходили, то есть эта династия возникла благодаря постижению истин ислама одного из берберских племен в горах Атласа, соответственно, та же самая Северная Африка, но только теперь уже немножко восточнее, и в горах, то есть они такие не совсем кочевники. И вот это вот, значит, там появился проповедник Ибн Тумарт, который, значит, привнеся новые истины, смог по-новому организовать и это самое племя, которое свергло практически повсеместно в Северной Африке достаточно быстро власть альморавидов и продвинулось и на север тоже, переправилось через Гибралтар. И в 60-е годы, уже 12 века, то есть, собственно говоря, основная борьба с альморавидами прошла в 40-е годы 12 века, а в 60-е годы начинается очень серьезное давление вот этих новых правителей, альмахадов, на христианские королевства, потому что, положим, в отличие от альморавидов, им удалось тоже не без труда, но организовать более унифицированную структуру управления мусульманскими территориями. То есть их государство достаточно долго не распадалось на составные части, в отличие от того, что произошло с альморавидским правительством. И, соответственно, на христиан с юга начинают опять давить мусульманские правители, опять берберы, но уже на других правителей. Значит, что касается Леона Кастильского королевства, то оно уже теперь не Леона Кастильское, потому что а Леонское и Кастильское отдельно, потому что в отличие, то есть вот Альфонсо VII, он учел опыт, печальный опыт своего деда, у которого не было наследников мужского пола, и у него наследников было очень много. У него от одной жены было 9 детей, от другой жены, которая, кстати говоря, была польской принцессой Рикой, было 2 детей. В общем, дефицита в наследниках не было, но тут возникла другая коллизия. Пришлось делить королевство, потому что к моменту его смерти было 2 сына. И тогда традиция была такая, что нельзя было оставить королевство единым. То есть это по-разному интерпретируют историки, что это была политическая ошибка или не ошибка, но это в любом случае была традиция, которой Альфонс VII последовал. И вот, как мы уже упоминали, действительно разделил королевство таким образом, что Кастилия досталась старшему сыну, Санчо III, а Леон достался сыну помладше, Фернандо II. Это создало напряженность на довольно долгий период, потому что между братьями, а потом между дядей и племянником, когда происходила, так сказать, смена власти, родственные связи, естественно, сохранялись. И вот эта вот ситуация еще привела к тому, что Санчо III, король Кастилии, который правил очень недолго, быстро умер, оставил у него родился сын, но он был еще тоже очень юн, и свое правление, как и Альфонсо VII, начинал под опекой. У него были опекуны, и это, за это опекунство боролось два знатных семейства кастильских, семейство Кастро и семейство Лара, между которыми началась война, вот, которая привела к чему? К тому, что король Леона, то есть дядя Альфонсо VIII, смог, поддерживая одно из этих семейств, отнять ряд важных территорий, вплоть до того, что Бургос, один из крупнейших центров, фактически столица, какой-то период, ну, там, где короли пребывали подольше, Бургос был занят Фернандо II. Точно так же продвинулись на запад королевство Наварра. Вот тут они в этот период смогли вернуть себе те территории, которые очень долго оставались спорными. Пограничные территории между Кастилией и Наваррой и Кастилией и Арагоном. Альфонсо VIII, вот после, в результате вот этих всех коллизий, вот этой, как бы мы сказали, такой войны между крупными магнатами, пришлось впоследствии свою власть восстанавливать довольно такими серьезными усилиями. То есть он в конце концов вышел, то есть оставил эту опеку, стал самостоятельным правителем примерно с 70-х годов XII века и смог заключить как раз почти сразу вслед за этим союз с королем Арагона по разделу Наварры, опять же, и по определению того, кому что дальше завоевывать на юг. То есть это вот тот самый зеркальный договор, который незадолго до того был заключен его дедом. Ну, не то чтобы сильно незадолго, но ситуация действительно зеркальная. Альфонсо VIII, он прославился не только как человек, которому удалось вернуть все то, что было потеряно в результате вот этих вот, вот этой распри начала его правления, но и как человек, в правлении которого состоялось одно решительное сражение, важнейшее сражение в истории реконкисты. Произойти это смогло благодаря тому, что, несмотря на то, что конфликты и с Леоном, и с Португалией, и с, ну, с Арагоном меньше, то разгорались, то потухали, но к 90-м годам XII века ему удалось так выстроить равновесие, что почти все правители, христианские правители Пиренейского полуострова смогли заключить военный союз. Ситуация-то очень требовала этого военного союза, потому что это было время очередного наступления как раз вот этих вот альмахадов. Альмахады наступали, поэтому он, ну, наконец-то до испанцев дошло, что надо объединиться. Ну, они смогли преодолеть себя, скажем, дошло-то давно. Дошло давно. Ну, нет, на самом деле, как бы, скажем так, не то чтобы объединяться, а вынуждено координировать свои усилия, я бы так сказал. До объединения еще все-таки не совсем доходило дело. Ну, и хотя бы на короткие сроки, в каких-то сражениях. Да. Вот. И надо сказать, что все-таки сначала вот эта попытка, казалось бы, более или менее подготовленная, объединение, ну, такого совместных действий против альмахадов, все-таки закончилась неудачно. То есть в 1195 году объединенные христианские силы, но, правда, там как бы не все они успели подойти, кто-то там недалеко был, но так и не дошел до места битвы. Видимо, Альфонсо VIII несколько поторопился принять сражение, недообъединив свои силы, вот, в то время как раз вот мусульмане начали сражение ровно тогда, когда их силы сошлись. Да? Короче говоря, в битве при Аларкасе в 1195 году христиане были полностью разбиты. Это было поражение, сопоставимое с теми, которые были от альмаравидов примерно столетием раньше. Вот. В результате мусульмане оказались под стенами Толедо. В результате мусульмане оказались под стенами Толедо или, во всяком случае, угрожали ему. Но проблема вся в том, то есть, как бы вот, то, что христианская Испания уже не та, показало то, как быстро оправилась христианская Испания от этого, казалось бы, сокрушительного поражения. То есть уже через несколько лет христиане перехватывают инициативу, начинают сами атаковать, значит, организуют походы вглубь Аль-Андалуса, координируют свои усилия, и в конце концов, значит, они приходят к, наверное, ключевому событию всей реконкисты. То есть им удается более или менее, ну, скоординировать усилия почти всех христианских сил на полуострове. То есть это Кастилия, это Португалия, это, значит, соответственно, страны Арагонской короны, это Наварра. Приняли участие некоторые, значит, силы из Франции, особенно из Южной Франции, но не только, то есть из северо-западной Франции тоже, из Северной Италии. Папа Иннокентий III, один из, наверное, самых колоритных персонажей, какие только вообще были на папском престоле, объявил это предприятие крестовым походом. И в результате в 1212 году две огромные армии, по меркам того времени, действительно огромные, хотя, наверное, не будем мы рисковать, как бы называть какие-то цифры, их источники периодически называют, но веры-то им особо как бы нет, этим цифрам. Но во всяком случае говорят там о том, что, может быть, у христиан было до 10 и более тысяч всадников и чуть ли не до 100 тысяч пехотинцев, у мусульман еще больше. Ну, в результате христианам удалось. Им удалось победить, причем с этим связаны были очень интересные события, то есть события разворачивались летом. Войско выступило из Толедо на юг. Ну, надо сказать, что эта часть – это как бы вот такая засушливая равнина, и в хорошую такую испанскую 35-40-градусную жару там не слишком здорово. Там просто выживать нужно. Вот. Конечно, для, если испанцы сами были более или менее привычны, то для французов это были экстремальные погодные условия. Они с самого начала роптали. Столкнувшись с первым же сопротивлением мусульман, ну, в осажденных христианами замках, стали предлагать тут же закончить этот поход, несмотря на то, что это был как бы вот крестовый поход, казалось бы. Сами они, никто их не заставлял, сами пришли. Вот. Но в конце концов, хотя, значит, ну, собственно, почти все вот эти крестоносцы, пришедшие из-за Пиренеев, откололись, осталось буквально там 100 с чем-то человек, но силы, тем не менее, объединенные силы Португалии, Кастилии, Наварры и Арагона были очень велики. Только Леон в силу враждебных отношений с Кастилией не принял как государство в этом участие, хотя отдельные добровольцы из Леонского королевства тоже были. Армия подошла, прошла через вот эту равнину Новой Кастилии и подошла к горам Сьерра-Морены, за которыми, соответственно, Андалусия и Аль-Андалус, то есть мусульманская территория. Перевал занят мусульманскими силами, запасы продовольствия ограничены, природные погодные условия критические. То есть, в общем, казалось бы, все предприятие висит на волоске. В этот момент появляется некий пастух, который просит провести его к королю и показывает христианам обходной путь вокруг перевала. Обход перевала, христиане оказываются как бы фактически в тылу вот этих передовых отрядов. И вот там, значит, вот в этом промежутке между Сьерра-Мореной и Сьерра-Невадой, немножко к северу от города Хаэн, который и тогда был достаточно крупным центром, разворачивается сражение, которое было безусловно крупнейшим до того момента сражением на Пиренейском полуострове. Какое-то время, казалось бы, успех клонился на сторону мусульман, но в конечном итоге атака, ну, как бы таких резервов христианских во главе с самим королем Альфонсо VIII и архиепископом Толедским, а в это время очень многие архиепископы отличались весьма воинственным нравом, вот эта атака обеспечила успех. Мусульмане бежали, была захвачена огромная добыча, при преследовании погибло гораздо больше мусульман, чем в самом сражении. Соответственно, военный успех, конечно, был огромный. Правда, вскоре после этого, ну, были взяты там два или три довольно важных города, вот там же, в том же районе, и вскоре после этого в лагере Альфонса, в лагере победителя, началась чума, пришлось прекращать кампанию, возвращаться назад, поэтому непосредственные вот такие военные последствия оказались, наверное, несколько меньшими, чем могли бы быть. Тем не менее, его справедливо встречали как триумфатора, то есть это был огромный, важнейший успех, который, собственно, обеспечил последующее быстрое завершение и очень важные успехи реконкисты. Быстрое и важное завершение реконкисты. Я очень благодарен нашим гостям. Спасибо большое. Надеюсь, что мы в скорости увидимся. А с нашими телезрителями я не прощаюсь, потому что рассчитываю снова встретиться на нашем канале, в нашей программе «В путешествии в поисках истины». До встречи!